Глава 21. «Я у себя», — коротко бросил князь дежурному, заходя в здание Светлореченского корпуса жандармов. Открыв дверь кабинета, Полозов небрежно бросил трость на стулья, стоявшие в ряд у одной из стен. Когда из сейфа на свет появились записи, Захар Андреевич неторопливо разложил их на рабочем столе в только ему одном известном порядке, после чего, присев на краешек кресла, погрузился в размышления. В поместье Филинова на мостовой случилось что-то из ряда вон выходящее. Определенно, это была какая-то показательная акция, гвоздем номера в которой была казнь Филинова с его отпрыском. Гадать, было ли так задумано, или же Андрей Филинов просто оказался не в том месте и не в то время, князь пока не стал из-за недостатка информации. Какая уже теперь разница? Достаточно того, что наличествовала практически достоверная информация, что Филинова здесь прикрывал один из родов, хоть как-то упорядочивая хаос, в который могла скатиться теневая сторона Светлореченска без твердой руки. Чего ожидать сейчас? Пока непонятно, но Полозов считал, что лучше будет встретиться с кем-то из Громовых, чтобы попытаться прояснить ситуацию. Разумеется, на чистоту с ним никто разговаривать не станет, поскольку аристократия априори в подобном не участвует. Но ситуацию в целом это, возможно, прояснит. Причастен ли к этому всему Пепел? Определенно. Чутье, выработанное за долгие года службы, очень редко подводило Полозова. И в данный момент это самое чутье вопило, что произошедшее – дело именно его рук. Только Пепел обычно действовал более осторожно, а в этом случае осторожностью даже и не пахло. Что же произошло? Что заставило его действовать настолько грубо, хоть и признаться действенно? «Может, это вовсе не Пепел?» – тяжело вздохнул Захар Андреевич. «Девица еще это, лицо которой Полозову кого-то неуловимо напоминало. Очень странная девица, при этом обладающая великолепной выдержкой и некой долей актерского мастерства. Других объяснений, как ей удалось провести князя, прикинувшись перепуганной жертвой, а потом преспокойно уйти с места происшествия, у него не было. Может, она и есть Пепел?» Художник, прикомандированный к штату, со слов Полозова уже сделал детальный рисунок девушки, которые незамедлительно отдали в печать. Некоторые районы города уже даже успели оклеить и снабдить ориентировками все вышедшие сегодня на дежурство патрули. Оставалось только ждать. Все необходимые распоряжения уже отданы, так что в данный момент Полозов мог только запастись терпением и еще раз более внимательно все разложить по полочкам. Светлореченск сейчас был полностью оцепленный. Все выходы и выезды из города были перекрыты смешанными патрулями полиции и жандармерии. Все искали эту загадочную Алису, поскольку она являлась единственной зацепкой и главной подозреваемой. Вот только князь не верил в то, что эта девчонка может так глупо попасться. Полозову она не показалась дурой, а сейчас рвануть из города, гарантированно угодить в расставленные силки. Да и обвести вокруг пальца его и кучу жандармов, легко скрывшись с места происшествия, дорогого стоит. Будь князь на ее месте, он бы первым делом сменил внешность и круг общения, чтобы не насторожить этот самый круг своими кардинальными изменениями. После этого он бы тихо залег на дно и продумывал, как по-новому врасти в этот город под другой личиной. К этому времени поиски немного утихнут, что позволит девушке показать голову из норы, а после и преспокойно покинуть город, если на то будет нужда. Но все равно необходимые меры по регламенту принять было необходимо, даже зная, что это не даст результата. Человека, спланировавшего подобную акцию, точно не патрулями нужно ловить. Князь задумчиво постучал ручкой по столу, не понимая, что же он упустил. Какая-то назойливая мысль вертелась в голове, вот только он никак не мог понять, что же именно его настораживало. Непонятные взрывы в поместье Филинова. Их было несколько, но исходя из простейших расчетов, вложенные в это дело силы и количество самих взрывов, там должен был орудовать маг либо последних ступеней среднего ранга, либо только-только перешагнувший первую ступень высшего. Даже учитывая, что сам Полозов имел вторую ступень высшего ранга, ему бы пришлось немного потрудиться, чтобы устроить такое светопреставление, оперируя лишь силой энергетического каркаса, не подключая родовой дар. Полозов все больше склонялся к тому, что на мостовой были использованы довольно специфические артефакты, которые когда-то собирались принять на вооружение одного из специальных подразделений тайного приказа. Вот только было это больше 20 лет назад, да и показали они свою нестабильность, срабатывая уже в процессе их изготовления. Именно поэтому они не пошли в массы, как специальные средства, не прошедшие начальных испытаний на полигоне. Хотя, по сути, они даже лабораторию не покинули, если на чистоту. Доработку этого бесперспективного направления, помнится, взяла на себя столичная кафедра артефакторики Общевойскового Императорского университета, из лаборатории которой спустя полгода появился Всполох-3. Стабильный амулет с устанавливаемым временем срабатывания. Но использовать его могли только маги не ниже 5-й ступени среднего ранга, что нивелировало пользу практического применения в подразделениях и полевых выходах. Маги такой силы в поле обычно не работают. Вот только откуда здесь взялись подобные игрушки? Утечка? Похоже на то. Сделав пометку проверить зарегистрированных жителей Светлореченска на предмет военных или бывших военных, относящихся к приказу, Полозов понял, что без Радислава Смирнова ему в этом бедламе не разобраться. Кто, если не он, знает, чем живут военные и бывшие военные города? Вот как воспринимать неожиданную активацию двух таких артефактов, которые сработали тогда, когда Полозов как раз осматривал место происшествия? Как покушение на него самого или случайную недоработку неизвестных исполнителей заказа? Хорошо, что князь всегда держал наготове несколько конструктов ледяного щита и смог среагировать, заодно прикрыв жандармов, находившихся рядом, а то бы их постигла участь филина. Обошлось без жертв. Хрусталев же, уже понимая, чем грозит смерть филина, приказал нарастить количество личного состава в городе, запросив у руководства края дополнительный корпус жандармов из Краевска, но вот только ожидаемых беспорядков почему-то не произошло. Будто и не отрубали голову Гидре. Так кто же так показательно расправился с филином? Кому это было нужно и, главное, зачем? Полозов склонялся, что здесь действовал человек, в совершенстве владеющий диверсионными навыками. Действовал резко, нахраписто, при этом довольно грамотно провел устранение, исключив все вероятности провала, что позволило ему уйти и не попасться. Или им. Ранг примерно не ниже среднего. Для того, чтобы можно было на равных потягаться с филином, одних амулетов, даже столь мощных, было бы маловато. «Зато достаточно кого-то одного с родовой силой», — вкрадчиво подсказал внутренний голос. «Но нет», — пробормотал князь, отметая подобный бред. «Этого еще не хватало». С таким же успехом можно было предположить, что государь каждое утро самолично принимает ванную, а потом пешком идет в булочную, чтобы купить себе несколько ватрушек к утренней чашке кофе. Откуда здесь в Светлореченске неучтенные родовитые? Державины, Некрасовы и Полозовы. Ну и еще несколько известных родов, которым устранение филина могло принести только дополнительные проблемы. «Не Полозовы, а Полозов», — вздохнул князь. «Пока только один Полозов с родовой силой. Зачем вообще родовитому спускаться со своего Олимпа, чтобы убивать криминального воротилу, если достаточно просто отдать соответствующую команду или прислать филину приглашение? Он бы сам примчался, разве что только пятками не сверкал». Эксперты в поместье смогли продолжить работу только после того, как князь нейтрализовал полыхающее пламя и убедился в том, что подобных сюрпризов больше не последует. Но результаты, мягко говоря, не радовали. Все поглотил огонь. Мысли о том, что в этом всем как-то мог быть замешан Петр, не давали ему покоя, постоянно сбивая и отвлекая от основной задачи. Но вот какого, спрашивается, черта его сыну нормально не сиделось на месте? Зачем было куда-то влезать? Полозов 10 лет назад не просто же так отправил его в Светлореченск к родственникам жены. Убедившись, что у ребенка отсутствует родовой дар, Полозов, честно говоря, сначала обрадовался тому, что его сын сможет прожить нормальную по меркам аристократов жизнь. Без этой кабалы, без служения императорскому роду, которое для рода Полозовых стало обязательным еще 2,5 века назад, когда выяснилось, что их далекий предок был как-то замешан в бунте против императорской фамилии. Учитывая их родовой дар, в тот момент у императора оставалось только 2 варианта. Либо пресечь род Полозовых на корню, как он это сделал с 3 другими родами, обвинив в измене и собственноручно приведя приговор в исполнение, или же, чтобы не лишать империю уникального рода и их дара, заставить служить Романовым до того момента, пока один из этих родов не прекратит свое существование. Отец князя, его дед, его прадед — все после момента обретения ими родового дара приносили императору нерушимую клятву на крови. Не императорскому трону, а именно Романову, находящемуся на престоле. Полозовых боялись и ненавидели. Боялись из-за их силы, Они ненавидели за все те милости и полномочия, коими Романовы всегда щедро одаривали своих верных слуг – псов императорского трона. Взамен всего одно условие – служба. Преданная служба императору. Пожизненно. И Полозов-младший сейчас был единственным мужчиной из всего рода, кто оказался не приведен к клятве крови из-за отсутствия у него родового дара. На физическую подготовку все же пришлось идти. Волков не тот человек, который будет бросать слова на ветер. Если сказал, что не допустит даже к сдаче зачета, то так оно и произойдет, что бы ты потом ни делал и ни говорил. А недопуск к зачету по физической подготовке – это то, без чего Петя не только не подпишут направление на практику, но и могут исключить из колледжа, чего, само собой, парень допускать не собирался. С чистой совестью прогуляв пару по дисциплинам общей магии, которую он знал на отлично, и ухватив целый час сна в каморке у Митрича под монотонное бурчание старика, Пете пришлось все-таки явиться на занятия Волкова. Переодевшись, Петя засунул свою одежду в личный шкафчик, в котором до этого хранилась спортивная форма. Удобно. Вместо того, чтобы носить каждое занятие форму с собой, студиозы хранили их в персональных шкафах, закрепленных за каждым из учащихся. «Думаешь, тебе это сойдет с рук?» Вроде бы нейтрально, но с хорошо скрытой угрозой в голосе поинтересовался незаметно подошедший Шилов. «А тебе что за печаль?» — скучающе поинтересовался Петр. «Шел бы ты отсюда!» — зевнул парень, даже не потрудившись прикрыть рот рукой. «Громов тебе этого не простит!» Пожав плечами, Полозов прикрыл дверь и только потом повернулся к Олегу, который сейчас даже не пытался что-то сделать со злостью во взгляде. «И тебя, и Громова, и всю вашу тошную компанию я знаешь где видел. Предупрежу всего раз, Олег», — медленно произнес Петр. «Мне абсолютно все равно, какие у тебя отношения с Громовым. Будешь делать мне пакости, пожалеешь. Так можешь и шефу своему передать». «И что ты сделаешь?» — презрительно фыркнул Шилов. «То, что ты аристократ, ничего не меняет, так что не льсти себе. За тобой никого нет, а вот за Громовым рот. Это то, чего у тебя нет и никогда не будет, иначе бы ты здесь не учился. Так что, княжич, мне плевать на твои предупреждения, понял?» «Понял?» — ослепительно улыбнулся Петя. «Только жаль, что не понял ты, но оно и не удивительно. Чтобы думать, нужно иметь мозг». Шкафы в раздевалке были металлическими, основательными, и лицо Шилова уже слишком удачно располагалось на траектории открытия тяжелой дверцы, чтобы Полозов проигнорировал этот подарок судьбы. Уже взявшись за створку, Петя хотел ее открыть немного больше, чтобы кровь из сломанного носа Шилова смыла надменное выражение громовского товарища, но не успел. «Вы долго возиться будете?» — раздался в раздевалке голос Волкова. «Вся группа уже на площадке. Полозов, Шилов. Особое приглашение нужно?» «Сегодня тебе повезло», — одними губами прошептал Петя, пристально смотря на Шилова. Видимо, Олег все-таки что-то понял, поскольку едва не отшатнулся от бешеного взгляда Пети. «По два круга дополнительно, каждому!» Волков возник между шкафчиками, как призрак, моментально поняв происходящее. Неодобрительно покосившись на Шилова, он обратился к Петру. «А тебе, Полозов, четыре круга. И пальчики на дверке разожми, а то помнешь. Нужно объяснять, за что или сам догадаешься». «Есть четыре круга», — угрюмо сказал парень. «Нет, не нужно». «Ну вот и славно», — осклабился он. «А сейчас бегом марш из раздевалки, тюлени», — рявкнул Волков. Лишние четыре круга Петя ожидаемо прибежал последним, когда вся остальная группа уже занималась разминкой и растяжкой. «Достаточно или еще парочку накинуть, чтобы остыл?» — негромко спросил Волков. «Хватит, спасибо». «Точно?» «Точно, Ярослав Александрович», — вздохнул Полозов. Присоединившись к группе, Петя в ускоренном режиме самостоятельно прогнал комплекс разминки, который включал в себя одни и те же движения на протяжении вот уже нескольких месяцев. Комплекс был направлен на то, чтобы до конца разогреть мышцы после бега и сделать связки более гибкими и пластичными. Многие из группы поначалу роптали на методы Ярослава Александровича, не понимая, зачем будущим магам нужна углубленная физическая подготовка, если все маги могут управлять силой, вливаемой в энергетический каркас, укрепляя тем самым мышцы и предотвращая возможные травмы от перегрузок. Несколько человек даже додумались пожаловаться декану. Это было ошибкой. Расплата наступила незамедлительно. Никого не ставя в курс дела, Волков на одном из занятий организовал совместные тренировки со вторым курсом студиозов, сделав на сдвоенные лекции эдакий мини-турнир, нацепив на участников амулеты-негаторы, полностью блокирующие способность оперировать силой как в энергетическом, так и вне энергетического каркаса. Ярослав Александрович с большим удовольствием наблюдал, как группа первокурсников проигрывает более подготовленным студиозам второго курса. Всего трое первокурсников смогли пробиться в полуфинал за счет своих умений. Они все равно потом слили последующие схватки, но в сравнении с остальными, которые проиграли подчистую, это был хороший результат. Больше декану не жаловался никто. Все прекрасно понимали, каковы будут последствия. Волков был гораст на всяческие выдумки. После разминки всегда следовала медитация. Это требовалось для того, чтобы успокоить хаотичные всплески силы в энергетическом каркасе, которые неизменно возникали после физических нагрузок. Чтобы полностью контролировать течение силы, магу было недостаточно простого мысленного усилия, поэтому медитация была призвана на первых порах выработать этот навык, грозивший спонтанным выбросом сырой силы. Пытаясь зачерпнуть силу, разлитую в воздухе, Петя с тревогой обнаружил, что его собственный энергетический каркас сейчас пытается своевольничать, распределяя ее совсем не туда, куда парень изначально собирался ее направить. «Да что происходит?» — с нарастающей паникой подумал Петя, чувствуя знакомые покалывания в кончиках пальцев. Лицо исказило болезненная судорога, когда, попытавшись удержать рвущуюся силу, Полозов резко перекрыл течение силы извне. Но содержащаяся в каркасе сила даже и не думала равномерно распределяться по нему. Вместо этого она сконцентрировалась в руках. И чем больше парень пытался ее удержать от выплеска, тем сильнее начинали гореть его мышцы. С губ парня сорвался болезненный стон. «Полозов!» Пете не нужно было открывать глаза, чтобы узнать голос Волкова. «Все нормально?» Когда Петю начало трясти, он распахнул веки, увидев встревоженное лицо преподавателя. «Нет!» Стиснув зубы, произнес он. «Ненормально, я не могу ее удержать». К счастью, Волкову не нужно было объяснять дважды. «Занятие окончено», — громко объявил он удивленной группе. «Все свободны, считаю до 10. Кто покинет площадку последним, зарабатывает 20 кругов. 1, 2». Стоило говорить, что уже на цифре 2 студиозы, привыкшие к подобным заскокам Волкова, ломанулись с площадки, словно стадо диких кабанов. «А теперь слушай меня внимательно». Встревоженно проговорил Волков. «Делиться силой умеешь?» «Что?» Сознание парня будто уплывало, и он прикладывал титанические усилия, чтобы этого не произошло. «Делиться накопленной силой умеешь?» терпеливо переспросил преподаватель. «Понятно», — досадливо прошипел он. «Значит так, сейчас держишь это в себе столько, сколько сможешь, а потом по моей команде, только по моей команде, слышишь?» Дождавшись кивка парня, Волков продолжил. «Как только я скажу, ты аккуратно отпускаешь ее. Только аккуратно, понял?» Полозов почувствовал, как его предплечья обхватили руки Волкова, крепко их сжав. От неожиданности он чуть не потерял концентрацию. «Не сметь!» — прошипел преподаватель. «Хочешь угробить обоих?» Пот, заливавший глаза, уже ощущался, как непрерывный водопад, а энергетический каркас парня грозил лопнуть от продолжающей поступать энергии. «Откуда? Откуда она прёт?» «Я не могу больше!» — простонал Полозов, сдерживаясь из последних сил. «Терпи. Так. Вот сейчас постепенно начинай стравливать». В это время энергетический каркас парня неуловимо изменился. Словно вместо маленькой плошки, из которой через несколько секунд грозилась выплеснуться вода, посуду заменили большой кастрюлей. «Постепенно, я сказал!» — раздраженно шикнул Волков. «Не спеши». Вот только парень уже не мог сдерживаться. Энергетический каркас шел в разнос, то расширяясь до немыслимых размеров, то сужаясь, порционно выдавливая силу наружу. Именно ее и старался тянуть на себя Волков. Но силы было слишком много. Полозов каким-то глубинным чувством понимал, чтобы выплеснуть то, что продолжал какого-то черта генерировать его каркас, потребуется 3 или 4 мага, подобных Волкову. Этого было слишком мало. Не сбросив и третьей части того, что сейчас было готово выплеснуться, затопив все вокруг, Петя понял, что, похоже, здесь все и закончится. Классическая вилка. Вложить силу в конструкты он не сможет, как и просто слить ее наружу, поскольку последствия будут ужасающими. Сырая сила гарантированно нанесет вред самому магу, двум магам, скорее всего. Единственным выходом сейчас оставалось задействовать то, чего демонстрировать было нельзя. Чувствуя, как утекают последние секунды, Полозов изо всех сил старался не допустить искажения энергетического каркаса, который уже был похож на видоизменяющуюся пылающую сферу, вот-вот готовую взорваться. Стиснув зубы, Петя, неожиданно успокоившись, принял единственно верное в данном случае решение. Мощная волна родовой силы прошлась ураганом от пяток до макушки, заставив вскипеть энергетический каркас, после чего фигура Полозова рассыпалась пеплом.